Сестра видит, что все повернулись к ней, кивает, и они отворачиваются. МакМерфи снимает шапочку и запускает обе руки в рыжие волосы. Теперь все смотрят на него, ждут, как он ответит, и он понимает это, чувствует, что попался в какую-то ловушку. Надевает шапку, трет швы на носу. «Ну, если ты спрашиваешь, смогу ли я отодрать старую стервятницу, то нет, это вряд ли. А ведь она не дурна собой, МакМерфи. Лицо интересное и хорошо сохранилось. И несмотря на все старания спрятать грудь, несмотря на официальное обмундирование, мы видим нечто вполне выдающееся. В молодости она, наверное, была красивой женщиной. И все-таки, рассуждая умозрительно, могли бы вы это сделать, даже если бы она не была старой, была молода и прекрасна, как Елена?» «Елену не знаю, но куда ты гнешь, понял. И ты прав, ей-богу. С этой старой обледенелой мордой я ничего бы не мог, будь она красивая, как Мэрилин Монро». «То-то! Она победила!» И все. Хардинг откидывается назад, и острые ждут, что скажет МакМерфи. МакМерфи видит, что его загнали в угол, с минуты он смотрит на их лица, потом пожимает плечами и встает со стула. «Ну и черт с ней! Мне от этого ни жарко, ни холодно!» «Вот видите, ни жарко, ни холодно!» «Не желаю, черт возьми, чтобы старая ведьма угостила меня 3000 вольт. Тем более и удовольствия там никакого. Так, из спортивного интереса». «Вот именно». Хардинг победил в споре, но никого это не радует. МакМерфи зацепил большими пальцами карманы и пробует засмеяться. «Нет, ребята, конец у нас один, и за даром состоять при яйцерезке не согласен». Все улыбаются вслед за ним. Но особого веселья нет. Я рад, что МакМерфи себе на уме, и его не втравят в историю, которая плохо кончится, но мне понятно, что чувствуют остальные. Мне самому не весело. МакМерфи снова закуривает. Никто не сдвинулся с места. Все стоят вокруг него и смущенно улыбаются. МакМерфи снова трет нос, отворачивается от больных, смотрит назад на сестру и прикусывает губу.